который на Плещеевом озере. Причин для поездки было много. Решил я уходить в моря, и надо было начинать с родины русского флота Плещеево озеро, где стоит ботик Петра I. Ну и должен был я посмотреть на древние стены с двух сторон. С той стороны, с которой мы, татари, монголы, их брали, и с той, с которой мы, русские, их защищали. Надеюсь, ты не забыл, что я из монголов? Принято считать Олега вятичем, но место рождения еще ни о чем не говорит. Я как-то пообещал ему показать деревню, где половина Куваевых не знает русского языка. Это его заинтересовало, и он сам докопался до своей родословной. Выяснилось, что в нем текут две крови. Одна татарская, не помню сейчас по мужской или женской линии. И часто при разговоре он вворачивал свое «Мы татари». Хотя внешне по нему трудно было это определить. Голубоглазый, русый, небольшого роста, широкоплечий крепыш с квадратной челюстью. Олег писал: «А вообще в моря надо уходить, в моря. НН, компаньон-то мой, ведь не матрос. У него вся морская стихия ограничена девочками на пляже и фуражкой с крабом. А насчет фор-де-винда, бей-де-винда и бакштага он не сечет. Я уж не говорю про галфинт или левентик. А что такое краспица, ты знаешь? С минералогическим приветом, владелец копии, матрос в душе. Я помню, как в Болшеве, в его квартире, мы с Юрой Васильевым ждали Олега, и я вышел на улицу его встретить. У подъезда стояли мужчина и женщина, на которых я поначалу не обратил внимания. Но когда вернулся и стал подниматься, женщина пошла следом и остановилась у той же двери. «Проходите», — сказал я ей. «Нет», — засмущалась она, — «передайте Олегу вот это». И быстро ушла. Олег пришел и развернул сверток. Мы ахнули. Это была старинная складная подзорная труба. Олег оторопел и восхищенно молчал. Потом опомнился. «Я их обязательно разыщу». В литературных оценках Олег был прям и беспощаден. Это относилось и к друзьям-писателям, и к незнакомым людям. Чего греха таить, иногда, оценивая рукопись, не каждому ее автору тебе удается сказать откровенно всю правду. Ищешь слова поделикатней, чтобы не обидеть, а по сути невольно потворствуешь его дальнейшим безнадежным потугам. Однажды случилась похожая ситуация, и рукопись романа одного автора я послал на рецензию Олегу. Он ответил: «Знаешь, рукопись я прочел с трудом, но рецензию постарался написать максимально добросовестно. Мне плевать на принято, не принято. Звание российского литератора обязывает в данном случае к искренности. Искренне я и написал. Я обязан предостеречь автора от мук графоманства. Мне автора жаль, а не будущих редакторов и рецензентов. Им за это деньги платят. Основы нету. Была бы основа, честное слово, просидел бы неделю вместо 3 дней, написал бы автору лично подробнейшую инструкцию. Но...» Олег Куваев был не намного старше нас, теперешнего поколения магаданских прозаиков. Но мы считали его мэтром, потому что на северную прозу, хотим мы того или нет, он оказал такое влияние, которое ощущается сейчас и будет ощущаться еще долго. В 1976 году за роман «Территория» Олегу Куваеву была присуждена премия имени магаданского комсомола, а в 1977 году первая премия ВЦСПС и Союза писателей СССР за лучший роман о рабочем классе. Мы часто обращались к Олегу как к старшему товарищу и опытному тундровику за советом в самых сложных вопросах –